3. Герцог и его дочь. Когда Теория снова услышал скрежет ключа в замке, день определенно подходил к концу. Дверь открылась, но вошел не серый рыцарь и не оруженосец, а один из герцогских слуг в голубой ливрее. Он поставил на стол поднос с едой, потом посмотрел на Теорию и покачал головой. «Лучше, пожалуй, развязать тебе руки, иначе выйдет, что я зря взбирался по лестнице». Слуга долго возился, но в конце концов справился с веревками и отступил к двери. Похоже, ему было велено дождаться, пока Теория поест. Тот, однако, смог приняться за еду не сразу, потому что начал растирать запястье. Кровь побежала быстрее, стало так больно, что слезы брызнули из глаз, и чтобы слуга не заметил этого, Теория наклонил голову и закусил губу. Еда состояла из хлеба и воды, но он так проголодался, что и этому был рад. Ел Теори молча. Он решил не задавать больше вопросов и переносить плен с подобающим достоинством и безразличием. Когда он поел, слуга, едва ли не извиняясь, сказал: «Теперь я должен вас снова связать». Теори подчинился, но заметил, что слуга работал не так старательно и затянул узлы гораздо слабее, чем рыцарь с оруженосцами. Оставшись один, он понял, что сумеет освободиться, потому что теперь у него появилась возможность развязать руки. Он принялся за дело и вскоре распутал веревки. Некоторое время Теория сидел, осторожно шевеля руками и ногами, потом встал, потихоньку прошелся по комнате, разминая затекшие члены, и выглянул в окно. День клонился к вечеру, дождь перестал, но маленький двор внизу выглядел уныло и угрюмо. Юноша освободился от веревок, но свободы это не принесло, все же он чувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее. Ну, во всяком случае, можно попытаться прочесть письмо, прежде чем стемнеет. Но этому не суждено было сбыться. Шаги и голоса за дверью заставили его вернуться в кресло и обмотаться веревкой. В комнату вошел герцог, он хмуро глянул на Теорию и сказал: «Так, тебя, значит, пришлось связать». Теория ничего не ответил, сохраняя на лице надменное выражение, надеясь, что герцогу не придет в голову проверять, крепко ли он связан. Герцог подошел ближе, посмотрел на него внимательно, уперев руки в бока, и грубо спросил: «Как тебя зовут?» Теория молча смотрел на него. «Молчишь, значит?» — раздраженно проговорил герцог. «Это тебе к лицу». Теория не знал, стоит ли ему отвечать, но все же сказал: «Они не сказали ничего. Вы вместе с ними взяли меня в плен, ничего не объяснив». «Ты должен и сам понимать, почему очутился здесь», — не сразу ответил герцог. «Перстень-то оказался у тебя?» «Так?» «Перстень!» — крикнул Тиури, едва не вскочив с места. «Что вы знаете о перстне? А кому он принадлежал?» «Можно ли говорить об этом? Разве это так важно?» — подумал он. Он верно знает ответ, только почему они все о перстне да о перстне, и никого не интересует письмо. И он сказал: «Черному рыцарю с белым щитом». «Черному рыцарю с белым щитом», — повторил герцог медленно. «Что ж, ты сам подтверждаешь это. Но почему ты носил его?» «Почему я его носил?» «Перстень, ты сам говоришь, принадлежал черному рыцарю с белым щитом. Как же ты можешь его носить?» «Но рыцарь с белым щитом погиб!» — воскликнул Теория. Герцог вглядывался в него, словно силясь прочесть его мысли. «Вы знали его?» — спросил Теория. Герцог шагнул вперед, наклонился и коснулся пальцем груди Теория. «Да, черный рыцарь с белым щитом погиб. Ты знаешь, как он умер?» «Да». «Он был убит?» «Да, я это знаю». Теорию поразили и слова, и поведение герцога. Он никак не мог понять, что тот имеет в виду. «Ты знаешь об этом. Ты знаешь». Герцог выпрямился, еще раз взглянул на Теорию, повернулся и быстро вышел. Теорию остался сидеть, уставясь на захлопнувшуюся дверь. «Что все это значит?» Внезапно он почувствовал, что, может быть, они неверно поняли друг друга. Почему они все время говорят о перстне? Зачем им перстень? Может, они не хотят, чтобы он встретился с Минаурисом? Для чего его взяли в плен? Чтобы он не смог выполнить поручение черного рыцаря? Проще отнять письмо. А может, они думают, что Тиури известно содержание письма? Тогда проще убить его, как убили рыцаря с белым щитом. Вдруг он подумал, что герцог мог заметить, что веревка на нем не затянута. Должен был заметить, но ничего не сделал. Тиури опустился было на колени, чтобы достать письмо из-под ковра, но тут до него донесся странный шум. Шаги, шорох платья, скрежет, а после мягкий щелчок. Звуки раздавались не из-за двери, не со стороны окна. Тиури затаил дыхание. Вдруг ему показалось, что фигуры на гобелене, которые он рассматривал, пока сидел связанный, снова оживают, но нет. Это сам гобелен дрожит и колышется. Тиури вскочил и подбежал к стене. Что-то скрипнуло. Гобелен резко отошел в сторону, и Тиури увидел темный проем в стене, а в нем юную принцессу, прижимавшую палец к губам. Тиури изумленно уставился на нее. Совсем молоденькая, не старше его, с длинными черными косами, одна из тех дам, что сидели накануне вечером за герцогским столом. «Кто вы?» — прошептал он. «Тише!» — шепнула девушка. «Нельзя, чтобы нас услышали! Погоди!» Она исчезла в темном проеме, где, очевидно, был потайной ход. Тиури опять услышал скрежет, подошел ближе и заглянул в темноту. Принцесса появилась с большим свертком в руках. «Вот!» — прошептала она. «Возьми!» Тиури послушно взял сверток, положил на стол. Принцесса снова исчезла, но быстро вернулась, держа в руках что-то слабо поблескивающее в сумерках. «Меч и кинжал!» Она положила их возле свертка и прошептала. «Это тебе. Спрячь под рясой. Скорее, пока никто не пришел». Он развернул сверток, там оказалась кольчуга. «Почему вы принесли мне это и кто вы?» «Меня зовут Лавиния. Я дочь герцога. Я случайно подслушал их разговор. Они хотят причинить тебе зло». «Серые рыцари?» «Да, серые рыцари. Они скоро придут за тобой». «Чего они хотят от меня и кто они?» «Я не знаю, не знаю. Случилось что-то ужасное, они очень сердиты. Почему? Что ты им сделал?» «Да ничего, я никогда раньше их не встречал. Ну, по крайней мере, я так думаю. Но точно не знаю, я не видел их лиц». «Ладно. Я взяла все это в отцовской оружейной. Может быть, ты и сумеешь отбиться. Вооружись и надень кольчугу». «Почему вы мне помогаете?» Лавиния ответила не сразу. «Что бы ты ни сделал, я не могу допустить, чтобы ты остался беззащитным против их мести». «Мести?» «Я слышала именно это слово. Мстители четырех ветров, так их называют в замке. Но мне надо идти. Отец не должен знать, что я здесь была». «Я очень благодарен вам», — начал Тиури. Но тут Лавиния предостерегающе подняла руку. «Слушай!» — прошептала она. Тиури услышал знакомый уже звук. «Кто-то поднимается по потайной лестнице. Это может быть только кто-то из семьи. Отец, быстро прячь все это!» Она помогла Тиури запихнуть кольчугу и оружие под стол. Шаги доносились все отчетливее. Еще несколько секунд, и в проеме секретной двери показался герцог. Увидев дочь, он нахмурился и сердито сказал. «Лавиния, ты что здесь делаешь?» Девушка смотрела на него вызывающе, хотя была явно испугана. «Отец», — начала она, — «я...» «Иди в свою комнату», — перебил ее герцог, — «я поговорю с тобой потом. Иди». Лавиния покорно вышла. Герцог посмотрел на Тиури. Тот стоял у стола, пытаясь загородить собою то, что было спрятано под ним. Некоторое время они молча глядели друг на друга. «Так», — сказал наконец герцог, — «я принес тебе кое-что». Он откашлялся и угрюмо проговорил. «Подожди». Потом исчез в темноте потайного хода и сразу вернулся с большим свертком, который положил у ног Тиури. «Здесь кольчуга, кинжал и меч. Надевай кольчугу и вооружайся». Тиури переводил удивленный взгляд с герцога на сверток. Этого он не ожидал. Ситуация становилась почти забавной. Герцог, сердито отчитавший дочь, принес ему те же вещи, что и она. Тиури улыбнулся. Вот бы герцогу увидеть то, что лежало под столом. «Спасибо», — сказал он, — «но почему вы принесли мне все это?» Герцог ответил не сразу. Смешанные чувства отразились на его суровом лице, и было видно, что он удивлен и смущен. «Ты не мой пленник», — — сказал он наконец, — «не я тебя сужу. Вдобавок ты был моим гостем, и в чем бы ты ни был виноват, я хочу, чтобы ты мог защищаться, если понадобится». «Против чего?» «Не шуми», — сказал герцог, — «увидишь». Он обвел взглядом комнату и вдруг заметил то, что лежало под столом. Для него это было полной неожиданностью, но он промолчал. «Как я могу защищаться, не зная, в чем меня обвиняют?» — тихо сказал Тиори. «Как я могу оправдаться, если не знаю, почему меня взяли в плен? Кто эти рыцари, которых вы называете друзьями, и верите ли вы, что меня схватили по ошибке?» «Я не могу ответить на твои вопросы», — отрезал герцог. «Оправдываться будешь перед серыми рыцарями. Я даю тебе возможность защититься не только словами, но и делом». Он повернулся, собираясь уйти, но Тиури схватил его за руку. «Вы не верите, что я сделал что-то дурное. Поэтому я прошу, помогите мне бежать. Вы здесь хозяин, дайте мне уйти из вашего замка». Герцог отдернул руку. «Ха, так ты еще и трус», — сказал он сердито, — «удрать хочешь. Бегут только те, у кого совесть нечиста, и не проси, иначе я пожалею, что дал тебе оружие». «Да я не трус», — начал Тиури и замолчал. «Но не мог же он объяснить, почему хотел бежать». «Тихо», — сказал герцог, поглядев на дверь. «Мне надо идти, наверное, уже пора». Он исчез, ничего больше не сказав. Потайная дверь бесшумно затворилась. Тиури подошел к ней, попробовал открыть, но не сумел. Он повернулся и обвел взглядом тонувшую в сумерках комнату. «Наверное, уже пора», — сказал владелец Мистерината. «Теперь, должно быть, он предстанет перед серыми рыцарями, а письмо так и осталось непрочитанным. Да и какой смысл учить то, что в нем написано, — подумал Тиури, — если меня все равно убьют, их четверо, а я один». Но мысль об оружии подбодрила его. Он был не совсем один. Двое пытались ему помочь, и защищаться он будет до последней возможности. Он докажет герцогу, что достоин его помощи. Тиури скинул рясу и осмотрел оружие. Он выбрал кинжал и кольчугу у Лавинии, но меч, что принес герцог, оказался острее и легче. Потом надел рясу, скрыв все это под нею. Оставшееся оружие Тиури сунул под стол, достал письмо из-под ковра, снова спрятал его на груди, сел и стал ждать, когда наступит пора. Долго ждать не пришлось. В коридоре послышались шаги, заскрежетал ключ, и дверь открылась. Вошли двое серых оруженосцев, один с факелом, другой с копьем. Забралы их шлемов были опущены, они знаком приказали Тиури идти с ними.